Глава 21. Бух. Шлеп. Вега отчаянно махала руками. «Люси!» Туман поглотил ее голос. Бух. Шлеп. Вега приземлилась на что-то мягкое, как губка. А потом ей на голову свалилась Люси. Вега протерла глаза. Люси Тетти уже подскочила и теперь носилась туда-сюда, вопя. «Смотри! Я поцарапалась! Я во как поцарапалась!» Пока Вега пыталась ее успокоить, вагон покачнулся и стал медленно подниматься вверх. Наконец он умостился на рельсах, прицепился к предыдущему вагону, и водосточный экспресс умчался. Вега погрозила кулаком ему вслед. «Спасибо большое!» — сердито крикнула она. Люси вдруг стала шарить по земле. «Где рюкзак? Я потеряла рюкзак!» Прижимая ладошку к царапине, она кинулась в темноту. Вега вскочила на ноги и помчалась за ней. «Люси, постой! Подожди меня! Тут может быть опасно!» Черный туман клубился вокруг и, казалось, шептал. «О, да, тут действительно очень, очень опасно!»